Термины, использованные в определении, можно с помощью распространенных словарей истолковать так. Непрерывно действующее в нашем понимании означает постоянно движущееся вперед. Это предполагает необратимость, улицу с односторонним движением. Каждый шаг приближает к финалу. Программа – это план или схема, которой необходимо следовать. Это означает наличие плана, то есть схемы действий, проекта, чертежа, расписания, согласно которому необходимо выполнить какое-то действие. Основу плана можно найти в какой-нибудь сказке. Родительское влияние. Реальные транзакции, имевшие место с родителями или теми, кто их заменяет. Это означает, что влияние осуществлялось доступным для наблюдения способом и в особый момент времени. Определяющий. Человек должен следовать директивам, но имеет свободный выбор в делах, к которым директивы не относятся. В некоторых случаях есть специальная директива, которая гласит «переверни карту», что означает «в данной сфере поступай вопреки тому, что я говорю». Такое восстание, когда оно происходит, на самом деле является частью сценария, в отличие от отказа от карты, то есть независимости. Решающие моменты. Это, по крайней мере, брак, воспитание детей, развод, а также вопрос о смерти, если он входит в выбор. Мы можем проверить эти определения, посмотрев, насколько хорошо они очерчивают несценарий. Несценарий в таком случае – обратимое поведение без определенного временного расписания, возникающее не в детском возрасте и не под родительским влиянием. Это неплохое описание независимости, которое, по сути, противоположно сценарию. Например, независимая личность – способна преодолеть свои страхи, обиды, сомнения и чувства неполноценности и начать без спешки сначала, вместо того, чтобы согласно родительской директиве собирать купоны и использовать их затем, оправдывая свое поведение в браке, воспитании детей, разводе и смерти.